Глава 10. В ту пору один фидалго, состоявший при дворе дона Жуана VI, распорядился продать обширные поместья, которые были у него в провинции Миньо. Дон Жуан VI, 1767-1826, португальский король, утвердивший в стране конституционный режим. Главная усадьба, где некогда был феодальный замок, находилась в окрестностях Барселоса. Она именовалась «Честь рода Ромарис» и составила в XII веке приданое, которое дона Женебра Трокозенде принесла своему супругу, каковой звался дон Фафес Ромаригес. Он был сыном дона Эгоса и породил дона Фуаса, и все не так долго и в таком изобилии порождали потомство, что в конце концов выродились, что и доказал упомянутый фидалго, распорядившийся продать родовое гнездо, дабы украсить свой герб со львами, изготовившимися к прыжку роскошным изображением танцовщицы. Покупателя звали Сильвестре де Сан-Мартиньо, и на стол барселосского нотариуса он выложил 25 тысяч крузадов старинных золотых. Затем сын Жоакина Огневика прикупил столько ферм и угодий вокруг поместья честь дома Ромарис, сколько ему удалось, и включил их в пределы своих владений, каковые всячески расширял и каковые располагались вокруг самой просторной и самой красивой усадьбы в центральной части Миньо. В 1826 году, когда Сильвестр уже не чаял дождаться потомства от своей супруги, достигшей достаточно зрелого возраста, она подарила ему девочку, которую нарекли Фелизардой. В 8 лет эта девочка, единственная дочь, прозванная маленькой ромарисской наследницей, была уже достаточно рослой и пухлой и наслаждалась радостями сытого детства. К 18 годам фигура ее сформировалась, округлости были весьма заметны, но пропорциональны. Роскошному бюсту соответствовали пышные выпуклости сзади. Фелизарда была склонна к одышке, что несколько смягчало ее чересчур полнокровный румянец. Один юнец, доучившийся до степени бакалавра и упивавшийся издали благоуханием этого цветка подсолнуха, преподнес ей однажды ниже следующий экспромт, в коем сетовал на то, что девица заставила себя долго ждать на одном церковном празднике. Над рифмами он прокорпел 3 дня. «О, если б Феликсом мне зваться, чтоб заслужить удел счастливый, мне Фелизарда не дождаться, хоть жду ее нетерпеливо». Игра слов «Феликс счастливый». Она запрыгала от смеха, словно сподобила замечание преподобной матери Жерарден. К этому времени, был 1846 год, Сильвестре де Сан-Мартиньо владел большим состоянием, но томился величайшей скукой от расслабляющей долголетней праздности. Случалось, он посылал за пиротехническим порохом, продалбливал трубки, обвязывал их смоленой веревкой и запускал ракеты для собственного развлечения. Фелизарда, которой искусство пиротехники было весьма по душе, упрашивала мать, чтобы та научила ее устраивать фейерверк и пускать огненных змеек. Сеньора Дона Мария, прекрасная хозяйка и мать, трудилась по дому и в усадьбе, долгими зимними вечерами пряла и мотала шерсть со служанками у очага и приводила в замешательство нерадивых слуг, как в портомойне, умением отстирать пряжу, так и на кухне, умением замесить кукурузный хлеб. Между тем супруг ее, который не делал ничего, если не считать пиротехнических потех, маялся от упадка сил и скверного пищеварения. Но наступил момент, когда ему пришлось выбирать, кем быть — пиротехником или политическим деятелем. То был период ожесточенной политической борьбы. Во время бурных выборов 1845 года в Барселосе Сильвестр проявил себя как активный прогрессист и преисполнился гражданской страсти в связи со зверскими расстрелами. Речь идет о царствовании королевы Марии II, 1819-1853, ознаменовавшемся длительной борьбой между либералами и консерваторами. На следующий год он активно выступал во время майского движения и был верен передовым убеждениям до октября, когда уполномоченные хунты в Порто конфисковали у него в Ларго да Агуарденте двух верховых мулов, которые должны были доставить с побережья до Фос жену его и дочку. Под воздействием всего драматического события он некоторое время колебался между политическим курсом братьев Пасос, которые пытались выкормить дитя республику, приложив ее к истощенной груди худосочной свободы, и политическим курсом преподобного отца Казимира Жозе Виейры, который в своих публичных проповедях объявлял королем Дона Мигела I. Братья Пасос, Мануэл да Силва Пасос, 1801-1862, крупный португальский политический деятель, вместе с братом Жозе Пасосом, 1800-1863, издавал журнал «Друг народа». Сильвестре переманили в свою партию несколько приверженцев абсолютной монархии, которые прозревали с Барселосского моста хитросплетение европейской политики и чертили тросточками на площади Креста пути следования победоносных русских войск. Сильвестре не возносился в понимании этих премудростей на ту высоту, на которую взлетали его ракеты о трех хвостах, но сообразил, что в случае крутого поворота событий неплохо бы пристроиться к победившей партии. И он вручил доктору Кандиду де Анелье и адвокату Франциско Жеронимо крупную сумму для передачи Луне. В ответ на сие проявление щедрости роялистская клика великодушно наградила его орденом святого Михаила Архангела. Он уже был розенкрейцером и принял его в сей союз сам Жозе Пасос в доме, стоявшем в переулке Нета, ныне уже не существующем. Розенкрейцеры — масонская секта, прекратившая свое существование в 90-х годах XVIII века, но, возможно, существовавшая в Португалии. Между Сильвестре и видимой миру ипостасью абсолютного монарха началось соревнование по части даров. Значительная часть нетронутых червонцев давным-давно усопшего золота перекочевала в пояс шотландского авантюриста Макдоналла, а оттуда в карманы солдат, расстрелявших его в Саброзу. О, судьбы денег! Как содрогался бы в гробу труп камнедробильщика Бенто, не растерзая его в горах вороны и волки. Когда политическая лихорадка спала, Сильвестре, наслушавшись колкостей супруги, стал подозревать, что попал в просак, и что Дон Мигел знать не знал о его существовании. Он покинул политическое поприще, став всеобщим посмешищем и вконец разочаровавшись. Административные и судебные чиновники в Барселоне насмехались над ним, а в газете «Бедняков» некто за подписью «Друг истины» писал, что Сильвестре де Ромарис в острейшем приступе скорби проливает слезы до того горючие, что не могут привести в действие ракеты. Разящий намек, который вполне дошел до Сильвестре, когда тот разобрал по складам статейку. Что касается чтения по складам, наследница майората получала письма от писаря Барселосского суда. Но распечатала она их, только когда набрало 7 штук, и одна белошвейка прочла ей все 7. Фелизарда выросла в неграмотности и находилась со словесностью в тех же отношениях, что и древнегреческие девицы до той поры, покуда Кадм, сын Агенора, не ввел в Греции финикийскую письменность. Кадму, мифическому основателю беотийских Фив, приписывалось принесение в Грецию финикийских письмен, называвшихся поэтому кадмийскими. Агенор — финикийский царь, сын бога Посейдона, отец Кадма и Европы. Но зато в ее пышной груди пылал зажженный природой пламень, и она обожала уличные песенки и соревнования народных певцов-импровизаторов, иные фразы коих настоятельно требовали вмешательства полиции. Несколько слов о писаре Барселовского муниципального суда. Сей субъект обследовал все отрасли человеческого знания с помощью краткой практической энциклопедии, каковую написал сеньор Эмилио Акилес де Монтеверде, сочинял шарады, некоторые были напечатаны. Эмилио Акилес де Монтеверде, 1803-1881, португальский писатель и дипломат. Его энциклопедия, упоминаемая Камило Кастело Бранко, выдержала целый ряд изданий. Мое первое — горячительный напиток, мое второе — противительный союз, мое третье — злак с зерном белого цвета, все вместе имение, где живет прекрасная дева Ромарис. Юнец наш по имени Жозе Ипполита питал безграничную веру в поэтическую ценность зефира и топий, в торжество справедливости, а также в архангела поэзии 1840 года. Суккубы его ночных грез на берегах Кавадо высасывали из него кровь. Суккубы — женщины-демоны, посещающие спящих и мучающие их кошмарами. Он был меланхоличен и сухопар, как хворая борзая. Больше всего на свете, кроме безденежья, терзала его страсть к Фелизарде. Он зарабатывал 3 тостана в день и изнывал от желания обзавестись лошадью и экипажем. Пока же усердно посещал знакомых и в гостях декламировал известные стихотворения, ибо не был он поэтом, тот, кто воспевал Инес. Или другое, «Луна в Лондоне», «Глухая ночь», «Печальные светила», «Прорвала пелену свинцовых туч» и так далее. Цитируются стихи португальского поэта Луиса Аугусто Пальмерина, 1825-1893. И пускал слезу, когда доходил до самых душещипательных строк. Фелизарда, по всем статьям, была не под пару нашему сухопарому герою. Каламбур невольный. Он же изо всех сил старался воспарить в те выси, где она обитала. Чтобы завладеть ею, он готов был стать быком, как Зевс, хотя по склонности парить в высях скорее годился бы на роль лебедя, если бы у Фелизарды, кроме ее естественных инстинктов, были еще несколько животные инстинкты Леды. Желая похитить дочь Агенора, Европу, Зевс превратился в быка. Европа села к нему на спину, и он умчал ее на остров Крит. Леда — жена спартанского царя Тиндарея, которую соблазнил Зевс, превратившись в лебедя. У них родилась Елена Прекрасная, из-за которой разразилась Троянская война. Он написал ей 7 посланий, многословных и унылых, словно 7 смертных грехов. Прочитавшая их Белошвейка заливалась слезами и заучивала длиннейшие фразы наизусть, дабы отвечать на письма старшего капрала 13-го пехотного полка. Фелизарда слушала с тем же вниманием, с коим лягушка, выпучив на тину и полные страха глаза, слушает соловья. Поскольку проза была нашпигована четверостишиями, наследница Майората всякий раз, когда воспринимала рифму, разражалась хохотом, точь-в-точь, как в лирических местах пьесы про святого Антония в театре Сан-Жерардо. Такое уж было у нее врожденное увечье. А может быть, смех ее был предвестием того всеобщего взрыва хохота, который в наши дни заглушает журчание субъективной поэзии? Белошвейка постигла чувства Фелизарды и написала ответ, в коем облекла эти чувства в слова, сами по себе невинные, но попиравшие все законы орфографии. Писарь любил Фелизарду по-настоящему. Прочитав письмо, где девица именовала его «сокровищем своего сердца», он со скорбью вспомнил Монтеверде и дал обет выучить Фелизарду всем 4 разделам грамматики, если она когда-нибудь проспрягает глагол «любить», который можно считать правильным лишь тогда, когда он очищен браком. Они прилежно переписывались. Фелизарда становилась слегка задумчивой, малоподвижной и вялой. Она была влюблена. Психическая сторона ее существа стала оказывать действие на ту, другую. Она маялась с приступами томления а-ля Офелия и несварением желудка из-за сидячей жизни. Целыми днями торчала на балконе, выходившем на проезжую дорогу. Жозе Ипполита появлялся там по субботам к вечеру, и если вокруг не было ни души, осведомлялся, как она поживает. И Джульетта, прижавшись трепещущей грудью к перилам, Ирдея, отвечала, что поживает хорошо. Писарь повел в своих письмах речь о браке. Она отвечала согласием. Жозе Ипполита, подхлестываемый любовью, отважился на шаг, от коего друзья всячески его отговаривали. Он попросил руку Фелизарды у отца ее и раскаялся. Сильвестр спросил его, кто он такой и каким состоянием располагает. Услышав ответ, бывший пиротехник сказал с презрительной миной: «Раз так, прощайте. Может, вы, сеньор, не дурак, но очень на него похожи». И выразительно показал ему на дверь. Затем позвал дочь и спросил: «Что за чертовщина? Где ты познакомилась с этим голодранцем, что пришел к тебе свататься?» Фелизарда простодушно рассказала все, как было, показала письма, созналась, кто читал их ей, кто отвечал, и сказала в заключение: «Как бы там ни было, я хочу за него замуж, да поскорее». Отец разразился воплями, перемежавшимися с грубыми междометиями. Дочь с рыданиями выбежала из его комнаты и не вышла ни к обеду, ни к ужину. А мать, трудолюбивая женщина, никогда и в мыслях к себе не подпускавшая неумолимой гордыни, свойственной богачам, говорила мужу: «Если мало ей по сердцу не перечь, пускай выходит за него. Мой отец мне все уши прожужжал разговорами о том, чей ты сын, да кто твой родитель. Ну и что? А я пошла за тебя и не раскаиваюсь. По-твоему, выходит, я должен отдать дочку и 80 тысяч крузаду, приданого какому-то писаришке, у которого нет ни кола, ни двора? Зато у нее есть муженек. Богатства хватит на двоих. Разузнай, что он за человек. Если добрый малый, пускай она за него выходит. Ей ведь уже 20 минуло.